Он вывернул на дорогу, включил дальний свет и преспокойно поехал по трассе. «Здесь недалеко есть мотель», — сказала Сара. «Ага», — беспечно откликнулся Хэл, — «я в курсе. Только закинемся чем-нибудь, я чертовски голоден». «В каком смысле, ковбой?» Обе были на заднем сиденье, обе улыбались ему. Он посмотрел на них в зеркало заднего вида, и в плечах узлами скопилось напряжение. Хэл знал, как его снять. «Во всех, малышка», — задорно протянул он. «У тебя смешной акцент, милый», — сказала мулатка. Акцент был южноамериканским, и Хэл беспечно тянул гласные и лениво склеивал одно слово с другим, отчего его речь казалась неторопливым панчем. Типичный житель Джорджии. Им обеим казалось, он вообще не знает, что такое спешка. Прежде, чем завернуть к мотелю, Хэл решил взять сандвичи на автозаправке Шеллу. Он оставил девушек в машине, так было задумано. Он даже не переживал из-за этого, и затянул свое, наблюдая, как они улыбаются и как расслабляются их лица. «По сандвичу, дамы, ты, я вижу, романтик», — сказала Сара. «Как думаешь, Джа, а ты не приберег для нас шампанское?» — спросила та. Он сделал растерянное лицо, и девушки расхохотались. Джа вытянула руку, высунулась в окно и даже щелкнула его по козырьку бейсболки. Этот здоровенный накачанный детина с детским взглядом, будто он сделал что-то не так и готов в секунду исправить, он ее забавлял и даже возбуждал по-своему. «Иди за своими сандвичами», — смилостивилась она, и он кивнул и порысил в заправочный магазин 24/7. Он вернулся очень быстро, весь сияющий, с фирменным пакетом с ракушкой в руках, бросил его девушкам на колени и извиняющимся тоном сказал: «Там было вино в пакете, так что осторожно, и это сандвич с тунцом, мой». «Прекрасно, забирай, пусть от тебя воняет рыбой». Он улыбнулся и взял у Сары треугольную пластиковую коробочку, а когда их пальцы встретились, обернулся, посмотрел ей в глаза. Тогда что-то толкнулось внутри. Она себе же посоветовала: «Приглядись, что-то не так», но мы не часто слушаем, что говорим себе. Шевроле к половине двенадцатого добралось до мотеля, и девушки поняли потому, как мужик этот завел тачку во внутренний дворик и припарковался у одного из номеров в длинном ряду одинаковых дверей под одной крышей. Он волнуется. «Здесь мило», — заметила Джа и вышла первая из машины. Она держала пакет с едой. «Я не знаю, вам нравится?» — смутился Хэл и выронил ключи, когда выходил. «Черт!» — девушки снова рассмеялись, наблюдая за тем, как он потешно дернулся за ними. «Пойдем», — сказала Сара и взяла его за руку. «Покажешь нам номер изнутри». Уже далеко не гладкая лакированная дверь, вся в царапинах от времени и с грязным пятном у часто смазываемых петель, была заперта на два оборота. Джа равнодушно посмотрела на две золотые цифры, 11, и вошла вслед за мужиком, который первым ворвался в номер. Он включил верхний свет, смущенно зашторил окна. Сара была последней и закрыла дверь. Здесь была большая двуспальная кровать, удивительная чистота и дешевый телек напротив, на комоде. Места так мало, что почти не развернуться. И единственная дверь в ванную, общую с туалетом. «Все, я, если вы не против, схожу в душ», — сказал он. «А вино, мы можем составить тебе компанию». «Я быстро», — он снял куртку и остался в футболке. «Вино не ждите меня, я сейчас вернусь». Чертовски ухоженный мужик, очевидно не бедный. «Значит, можно заломить цену повыше», — одними взглядами сказали друг другу Джа и Сара. Он исчез в ванной комнате, включил воду в душевой, затем что-то уронил. Джа улыбнулась и прыснула со смеху. «Может, это его первый секс?» — сделала забавную рожицу Сара. «Что? Смотри, возле телека, две чашки. Они чайные. Какая разница?» Сара достала из пакета сандвичи и вино. «Уверена, он там надолго. Кстати, неплохую выпивку купил». Они разлили вино, открыли коробки. По телевизору показывали старый фильм с Харрисоном Фордом, «Сабрину». Как Сара и предположила, этот их красавчик-клиент ушел в заплыв, так что они досмотрели всю сцену в начале фильма и даже засекли момент, когда Сабрина уехала во Францию. Они съели каждое больше половины сандвича и выпили по две чашки вина, когда поняли, что во рту нарастает странный привкус, словно сживали листик алоэ. Потом прибавилось едва заметное ощущение немеющего языка, совсем как во время укола лидокаином у стоматолога. Когда небо начало пощипывать, Сара взглянула на подругу. До того они молчали. Сейчас она хотела спросить у нее, не чувствует она чего-нибудь странного, но поняла, что собственный язык распух и не слушается. Это случилось почти за секунды, и за секунды эти, Уловив отчаяние в карих глазах Джа, которая ощущала ну то же самое, ни одна из них не успела ничего, потому что как чертов ураган из двери ванной вылетел он, а потом каждой прилетело по жестокому удару в голову, какой мог бы свалить крупного мужчину, и обе упали во тьму. 7. Я не спрашивал, хочешь ты или нет, вопрос так не стоит, детка. Поняла, я знал, что они надо мной потешались. Сучкам откуда-нибудь из Чикаго всегда весело слушать парней с моим акцентом. Но вообще, ассоциация с тормозом меня здорово выручает уже не раз. Я сжал руку на ее горле крепче прежнего и тряхнул. «Ты усекла?» Она кивнула. «Усекла, значит». Тогда я отпустил ее, швырнул на пол, возле кровати, а сам прошел в угол комнаты, возле двери, куда переставил низкое кожаное кресло, и велел. «Давайте, сделайте мне хорошо». И, взявшись за крепкую веревку, без усилий протащил к себе связанную Сару, так что она свалилась мне в ноги, не удержавшись на собственных, и жалобно посмотрела снизу вверх. Мы это уже проходили, и в прошлый раз я отделал каждую. Мне не хочется, чтобы они снова теряли сознание. Это только тратит мое время, его и так немного. Сара выдохнула и безмолвно захныкала, но не могла ни слова выдавить. Яд-паралитик тропической Диффенбахи работал что надо. Мне о нем друг рассказал. Он индейец и знает, что у южноамериканских коренных листья Диффенбахи давали неверным или непослушным женам, чтобы те на какое-то время онемели. Потрясно. Я просто положил листья в те сандвичи с крест с салатом и яйцом, и девчонки вот так просто их съели. Карнавал человеческой беспечности. Или я выглядел реально таким дураком? Ну же, я шевельнул носком ботинка. Прежде им избил ее по ребрам, в живот и по лицу. Думаю, она усвоила урок, хотя я нет, и удовольствия не получил тоже, хотя должен был представлять, как вместо нее от боли извивается моя маленькая дрянь Конни, которая не вылезала из головы. Я связал Сару и ее подружку по рукам и ногам, пока вторая лежала в веревках и изогнулась так, чтобы заломленные за спину запястья не цепенели слишком сильно. Саре я ослабил веревку, которая фиксировала на животе связанные руки. Я сел пониже и расставил ноги шире. Колени, врозь, пусть побудет между них в последний раз. Если распорядиться имеющимся у нее запасом с умом, что ж, получит все причитающееся. Ведь это вопрос смирения, какой мы выбираем свою кончину, верно? Дрожа, она неловко коснулась моей ширинки и расстегнула ее. Я ласково погладил ее по голове. «Тебе неудобно, малышка?» Она закивала. Глаза у нее были влажными. Она плакала, конечно, и я утешил, потому что, черт, я был не изверг, чтобы смотреть на женские слезы. Ничего, детка, скоро это все кончится. Делай то, зачем ты пришла, и закончим с этим. Я взял ее за макушку, направил голову, куда следует, и почувствовал, как она сжала губы. Ты не хочешь? Нет, меня не волновало, что она трясла головой. Прости, детка, но я хочу. Ей достаточно было вломить в челюсть разок, бам, искра из глаз, и вот она уже покорно открыла рот в ожидании, когда я начну сношать ее. Податливая сука, ничтожество. Она уронила голову мне на колено, будто вырубилась, но мне было плевать. Темная голова у меня между ног, обнаженное тонкое бледное тело. Если не вдумываться и не вглядываться, можно легко вообразить Конни. От одного имени у меня по позвоночнику пробежали мурашки, как электрический разряд. До самого загривка, и я подался бедрами в шлюхин рот, простонав. «Хорошо, детка». Она едва оторвала лоб от моей ноги и выпрямилась. Я, верно, обеспечил ей сотрясение, она слабо дышала, толкаясь ей в язык и проникая глубже, не думал, удобно ли ей дышать, когда мой член бьется о небо и она начинает выворачиваться у меня из рук. Мне плевать, я представлял на ее месте совсем другую. Я воображал, что трахаю не шлюху с трассы, а свою Констанс. Она чертовски разочаровала меня сегодня. Убила и воскресила, а потом появился этот сраный Тейлор, как его там. Сара дернулась назад и тряхнула головой. Тогда я намотал ее волосы на кулак. Погоди, ты ничему не учишься, детка. Секунду. Пришлось притянуть к себе за вторую веревку мулатку. Как ее имя? Я забыл, потому что мне было все равно. А, Джа. Она как мешок с дерьмом протащилась по полу, задела ножку кровати. Посмотри, детка, я погладил Сару по подбородку большим пальцем, любовно склонился к ней, а второй рукой легко поднял к себе за горло ее подружку. Если ты не отсосешь как надо, я сломаю ей шею, договорились? Сара умела работать, если ее замотивировать. И очень скоро я, откинувшись в кресле и уронив затылок назад, мог только напрягать и расслаблять бедра в ритм ее движений, ведь она делала, что умела, и делала это хорошо. Джиа в моей руке тихо сипела. Я сжимал руку все крепче, невольно, потому что представлял на ее месте ту суку, которая вчера не получила по заслугам. Конечно, не мою Конни. Для нее было отведено совсем, совсем другое. Сара заглотила глубже и поперхнулась. В уголках глаз у нее выступили слезы. Я потрепал ее ладонью по макушке. Вот так, пока она смотрела мне на живот, а не в лицо, была похожа на Конни, особенно в предоргазменном тумане. Я давно искал разрядки. Она нужна была, и я хотел весь до остатка принадлежать только одному человеку. Когда я брызнул семенем ей на язык и подался бедрами вперед, впечатался в ее губы, своей плотью. Лица я не видел, только волосы и плечи. Хорошо. И в одну секунду сломал шею Джиа, которую держал в кулаке. Уронил ее тело на пол, и Сара встрепенулась, дернулась. Она увидела труп подруги, он дьявольски напугал ее, верно. Но мне было плевать. Я вырубил Сару новым ударом, в темя. Конечно, она была в разы мельче меня и упала сразу. А потом, застегнув ширинку, подхватил ее на руки и понес в ванную комнату. Там все было готово. Я положил Сару в ванную, снял с себя футболку и вышел на секунду, чтобы оставить ее на кровати. Надел специально заготовленный фартук на пояс. Взял ножовку по металлу. Я знал, что Сара не сможет закричать, даже если очень захочет. Знал, когда взялся ножовкой за ее руку и равнодушно начал отделять кость от кости, по живой плоти. Кровь брызнула мне на грудь и на стену. Нужно потом все здесь отмыть. Сара металась и рвалась. От боли она даже очнулась, хотя я видел, на темени у нее вспухла большая шишка. Обычно люди после такого удара по голове отрубаются надолго, но, верно, пилить Сару на живую было больнее и хуже. Я знал, что мне предстоит много работы. И после – уборка. Хотя мир этот чистить я начал уже сейчас. Эффект бабочки. Примечание к части. В маньяках-мужчинах люди иногда находят некую безумную, нездоровую притягательность, но женщин-сообщниц ненавидят все. Это ядовитое варево из мизогинии, лицемерной ярости и того простого, вкусного факта, что можно без проблем уничтожить эту конкретную женщину, в то время как других трогать нельзя. Рэйчел Кейн, «Мертвое озеро». В 2 часа ночи, когда закончилась моя смена, Тед проводил меня до машины и сказал: «Энн, пожалуйста, запри двери, я не хочу, чтобы с тобой случилось что-то плохое по дороге домой». Кто же знал, что я только что просидела в заперти, вероятно, с самым опасным человеком в Западных Штатах. Энн Рул. 28 октября, 16:30. «Значит, завтра, завтра было бы круто», — сказала Сандра. «Я взяла листовку в кафе, и это не так уж далеко отсюда. Это Джерси. Здесь все на машинах, потому что местные обожают развозить свое дерьмо между маленьких городишек. Понавтыкали их. Лучше бы ты остался в кампусе. Да иди ты. Вы все вообще тут скисли бы без меня». Кто-то вскрыл банку Пепси. В комнате было какое-то время тихо, затем один из парней воскликнул: «Кажется, тот хлюпик Чет. Как хотите, я поеду. Не выдержу здесь больше ни дня. Не хочу весь Хэллоуин проторчать в четырех стенах». «Ты только и делаешь обычно, что торчишь в четырех стенах, эй, заткнись, придурок. В гробу тоже 4 стены, только еще 6 футов под землю. К такому лучше привыкнуть заранее. Какие предложения? Эй, детка, подай пиво». Ребята переговаривались в гостиной, листовка гуляла из рук в руки. «Неплохо, наконец», — заключил Ричи. «Постреляем, прокатимся на чертовом колесе. Чем там еще занимаются? Развеемся, словом». «Ты вообще был в таких местах в провинции?» — усмехнулся Карл. «Абсолютная фигня. Одни родники со своими дружками, или местные с округи, и их подружки, и все пьяные. Короче, скукота. Здесь вообще от тоски повеситься можно. Мы приехали оттянуться или сдохнуть. Ты угадал, сопляк», — подумал Хэл. «Второе». Он спокойно стоял за стеной гостиной, прислонившись к ней плечом, и внимательно слушал каждое слово. «Кто за Луна-парк?» — громко спросила Милли. Хэл узнал ее по голосу. От одного только звука его как вожжой хлестнуло, он резко поднял глаза от пола и набычился. Он почти чувствовал, как наливаются кровью глаза, и старался не думать, как это может выглядеть со стороны. «Возьми себя в руки и успокойся, тебе не нужны проблемы, только не сейчас». Но это было такое странное время, когда одна проблема сыпалась за другой, и даже Хэл растерялся.